Глава 4. Утром зачем веселый хозяин спросил: «Господа, кого посетили ночью здешние девы? Неужели никого?» «Меня», — робко заявил один молодой человек, скорее мальчик лет 16, болезненный и нервный. «Что? Как? Расскажите!» — посыпались вопросы. Она пришла и просила открыть дверь, где она давно томится, и сказала, что берет меня в свой рыцарь, — сконфуженно сообщил мальчик. «Какую дверь? Где?» — спросил Гарри. «Не знаю. Она сказала, ищи». «Ну, конечно, она была с нюнюфарами в распущенных волосах», — смеясь сказал доктор. «Совсем нет», — ответил юноша. «Я рассмотрел ее хорошо и узнаю из тысячи. У нее темные волосы и большой черепаховый гребень держит их на затылке». «Галлюцинация», — пробормотал доктор. «Лошади готовы», — доложил слуга. Все бросились к ружьям, сумкам, патронташам. И все женщины и вампиры мира были забыты. Охота.